Этот релиз подготовлен при поддержке портала «Книга в ухе». Роберт Ирвин Говард. Цикл «Агнес де Шатильон». Рассказ первый. Воительница. Глава первая. «Агнес! Рыжие отродье дьявола! Где ты?» Это был крик отца. По-другому он ко мне и не обращался. Я откинула с лица мокрые от пота волосы и взвалила на плечо связку хвороста. Отдыхать мне случалось редко. Отец раздвинул кусты и вышел на поляну. Высокий, худой, злой. Лицо его было темным от загара, приобретенного во время многочисленных военных кампаний, и покрыто шрамами, полученными на службе у алчных герцогов. Увидев меня, он нахмурился. Пожалуй, если бы на его лице появилось другое выражение, я бы его и не узнала. «Где ты прохлаждаешься?» — заревел он. «Ты же сам послал меня в лес за хворостом», — ответила я угрюмо. «Разве я послал тебя на целый день?» — рявкнул он, пытаясь отвесить мне подзатыльник, от которого я увернулась с ловкостью, приобретенной большим опытом. «Ты что, забыла, что сегодня твоя свадьба?» При этих словах пальцы мои бессильно разжались, и бечевка выскользнула из рук. Вся связка хвороста рассыпалась по земле. Мне показалось, что даже солнце как-то потускнело, а птицы запели печальнее. «Я забыла», — прошептала я пересохшими внезапно губами. «Давай, собирай свои ветки и ступай домой», — сердито произнес отец. «Солнце уже садится. Неблагодарная дрянь, проклятая негодница. Твой отец должен тащить свои старые кости через весь лес, чтобы привести тебя к мужу». «К мужу», — пробормотала я. «Это к Франкусу? Чёрт побери!» «Ах ты, дрянь! Ты смеешь поминать чёрта?» — заревел отец. «Проучить тебя снова? Ты смеешь пренебрегать человеком, которого я для тебя выбрал? Франкус — самый прекрасный юноша во всей Нормандии!» «Он жирная свинья!» — прошептала я. «Чавкающая, вечно жующая, тупорылая свинья!» «Замолчи!» — вскрикнул отец. «Он будет мне поддержкой в старости! Я больше не могу ходить за плугом. Старые раны дают себя знать. Муж твоей сестры Изабель — собака, он мне не помощник. А Франкус не такой. Он тебя укротит. Он тебе потакать не будет, как я. Он-то уж тебя пообломает, моя красавица». Услышав это, я почувствовала, что кровь в моих жилах закипела, и кровавая пелена заволокла взор. Так всегда случалось при разговорах о том, что меня пора усмирить. Я швырнула на землю ветки, которые до этого машинально собирала и увязывала, и вся моя ярость вылилась в крик. «Пусть он сгниет в аду, и ты вместе с ним! Я не выйду за него замуж! Бей меня, хоть убей! Используй, как хочешь, но я никогда не лягу с Франкусом в одну постель!» Глаза отца загорелись таким гневом, что я бы дрогнула, если б не охватившее меня бешенство. В его взгляде отражалось пламя ярости, насилия. То, что жило в отца, когда он грабил, убивал и насиловал, будучи воином вольного отряда. Он бросился на меня и попытался ударить кулаком в голову. Я увернулась, он ударил левой, но снова мимо. Так он колотил воздух, пока со звериным криком не поймал меня за волосы и не намотал их на руку, дернув назад мою голову и чуть не сломав шею. Затем он ударил меня правым кулаком в подбородок, и свет померк перед моими глазами. Должно быть, я пробыла сколько-то времени без сознания, достаточно долго, чтобы он успел перетащить меня из леса в деревню. Не в первый раз я приходила в себя после побоев, но сейчас меня тошнило, голова кружилась, и все тело болело от ссадин и синяков, полученных, пока отец волок меня по земле. Я лежала в нашей жалкой лачуге. Когда я с трудом приподнялась и села, то обнаружила, что вместо простого шерстяного платья на мне свадебный наряд. Клянусь святым Дионисием, почувствовать его на себе было отвратительнее скользкого прикосновения змеи. Меня охватила дрожь. Я хотела сорвать его с себя, но снова подступила тошнота и головокружение, и я со стоном повалилась на пол. И опять на меня навалилась тьма, еще чернее, чем прежний обморок, и я увидела себя в ловушке, из которой нет выхода. Сила вытекала из меня. Я бы расплакалась, если б могла. Но я никогда не умела плакать, и теперь была слишком слаба, чтобы проклинать отца. Я просто лежала, тупо уставившись на изгрызенные крысами бревна нашей лачуги. Затем я почувствовала, что кто-то вошел в комнату. Откуда-то издалека послышались разговоры и смех, словно где-то собиралась толпа. Это Изабель пришла ко мне, неся в руках своего младшего ребенка. Изабель смотрела на меня сверху вниз. Я подумала о том, как она ссутулилась, как искривились от тяжелой работы ее пальцы, и что лицо ее покрылось морщинами от постоянной усталости и боли. Праздничная одежда подчеркивала все то, чего я раньше не замечала, видя ее в обычном крестьянском платье. «Все готово к свадьбе, Агнес», — произнесла она робким, как всегда, голосом. Я молчала. Она усадила ребенка на пол и встала на колени рядом со мной, глядя мне в лицо со странной печалью. «Ты молода, сильна и свежа, Агнес», — сказала она так, словно говорила больше сама с собой, чем со мной. «Почти прекрасна в этом свадебном наряде. Разве ты несчастлива?» Я устало закрыла глаза. «Ты должна смеяться и веселиться», — вздохнула она. Вздох походил больше на стон. «Это бывает только раз в жизни девушки. Ты не любишь Франкуса. Но и я не люблю Гийома. Жизнь женщины трудна. Твое стройное, гибкое тело согнется и усохнет, как мое, от вынашивания детей. Пальцы скрючатся, а сознание исказится и затуманится от непосильного труда, усталости и вечно стоящего перед глазами лица, которое ты ненавидишь». Я открыла глаза и удивленно посмотрела на нее. «Я лишь на несколько лет старше тебя, Агнес», — прошептала она. «Ты хочешь стать такой, как я?» «Что девушка может сделать?» — беспомощно произнесла я. Внезапно в ее глазах вспыхнул отблеск пламени, которое я так часто видела в глазах отца. «Только одно», — прошептала она. «Только одно может сделать женщина, чтобы освободиться. Не цепляйся за жизнь, чтобы стать как наша мать, как твоя сестра. Не живи, чтобы быть такой, как я. Уходи, пока ты сильна и красива. Держи». Она быстро наклонилась, что-то вложила в мою руку и, схватив ребенка, ушла. Я неподвижно уставилась на кинжал с тонким лезвием, лежащий у меня на ладони. Глядя вверх на грязные балки лачуги, я поняла, что предлагает мне Изабель. Мои пальцы сжимали тонкую рукоятку кинжала, и новые, необычные мысли проникли в мой разум. Прикосновение рукояти вызывало трепет в жилах и странное чувство узнавания, словно в глубине души поднимались смутные воспоминания, которые невозможно объяснить, а можно только почувствовать. Прежде я никогда не держала в руках никакого оружия, кроме топора для колки дров и кухонного ножа. Это тонкое смертоносное лезвие, блестевшее на ладони, казалось старым другом, вернувшимся после долгой разлуки. За дверью голоса стали громче, зашаркали ноги, и я быстро сунула кинжал за корсаж. Дверь распахнулась, и несколько чужих лиц злобно уставились на меня. Я увидела мать, огрубевшую и бесцветную, рабочее животное, лишенное всех чувств, и за ее плечом сестру. На лице Изабель мелькнуло разочарование и тоска, когда она увидела, что я жива. Она отвернулась. Остальные ввалились в лачугу и стянули меня со скамьи, смеясь и что-то выкрикивая. Принимали ли они мою неохоту идти за девичью застенчивость или знали о моей ненависти к Франкусу, так или иначе это их не останавливало. Железная рука отца обхватила мое запястье, а лапа жирной и крикливой тетки взялась за другую руку, и они потащили меня из дома в круг орущих, хохочущих крестьян, уже порядком пьяных. Толпа сыпала грубыми шутками и грязными замечаниями. Я извивалась, как дикое животное, ослепнув и обезумев от ярости, и моим захватчикам приходилось прикладывать все силы, чтобы вести меня. Отец проклинал меня в полголоса и выворачивал мне руку так, что чуть не сломал ее. Но все, чего он добился, — это брошенное сквозь зубы проклятие и пожелание ада его душе. Навстречу нам вышел священник, сморщенный, хлопающий глазами дурень, которого я ненавидела так же, как их всех. Франкус подошел ко мне. На нем была новая кожаная куртка и бриджи, а вокруг жирной шеи висела гирлянда из цветов. Он самодовольно ухмылялся, вызывая во мне дрожь отвращения. Он стоял, скалясь, как безмозглая мартышка, с мстительным победоносным видом и плотоядным выражением поросячьих глазок. При виде его я внезапно прекратила вырываться, словно пораженная столбняком, и мои мучители ослабили хватку и отошли. Так я мгновение стояла перед ним лицом к лицу, молча, с ненавистью уставившись на него, согнувшись, словно желая припасть к земле. «Поцелуй ее, парень!» — раздался чей-то пьяный крик, и тогда, будто развернувшаяся тугая пружина, я выхватила кинжал из корсажа и ударила Франкуса. Удар был молниеносен, и эти тупоголовые болваны не могли ни предугадать его, ни предотвратить. Кинжал вонзился в жирное сердце ничего не подозревающего Франкуса, а я, завизжав от дикого веселья, увидела глупое растерянное выражение на его лице, сменившееся выражением боли, вытащила кинжал из его груди. Он упал, захлебываясь кровью, как зарезанная свинья. Кровь струилась сквозь его прижатые к груди пальцы, и к ним липли лепестки от свадебной гирлянды. То, что случилось, долго рассказывать. А на самом деле все произошло в одну секунду. Я прыгнула, ударила кинжалом и убежала. Все в один миг. Отец, бывший солдат, сообразительнее и подвижнее остальных, вскрикнул и хотел схватить меня, но поймал пустой воздух. Я пролетела сквозь оторопевшую толпу и помчалась в лес. Когда я добежала до деревьев, отец схватил лук и выстрелил. Я отпрыгнула в сторону, и стрела вонзилась в дерево. «Пьяный дурак!» — дико расхохоталась я. «Ты уже выжил из ума, если мог промахнуться в такую цель!» «Вернись, дрянь!» — заорал он свирепо. «Только в ад и вместе с тобой!» — ответила я. «Пусть дьявол угостится твоим черным сердцем!» Это были последние мои слова отцу. Я повернулась и помчалась в лес. Куда я бежала, я не знаю. Позади я слышала крики неуклюжие преследовавших меня крестьян, затем лишь возгласы, отдаленные и неясные, которые скоро затихли. У большинства моих храбрых поселян не хватало духу заходить в глубину леса в сумерках. Я бежала, пока не перехватило дыхание и не подогнулись колени. Я упала плашмя на мягкую, покрытую листьями землю и пролежала в полузабытии до восхода луны. Луна посеребрила ветки в вышине, и тени деревьев стали вырисовываться еще ярче. Я слышала вокруг себя шорох и движение, говорившее о присутствии зверей, а, возможно, и чего-нибудь похуже. Оборотней, гоблинов и вампиров, насколько я знала. Однако страха не было. Прежде я не раз спала в лесу, когда ночь заставала меня далеко от деревни с грузом хвороста или когда отец, напившись, выгонял меня из лачуги. Я поднялась и пошла через освещенный луной лес, внимательно следя за направлением, чтобы как можно дальше отойти от деревни. В предрассветной тьме меня свалила усталость. Я упала на траву и погрузилась в глубокий сон, не заботясь о том, не нападет ли на меня зверь или призрак, прежде чем придет рассвет. Но день я встретила целой и невредимой, чувствуя страшный голод. Я села и поначалу не могла понять, где я. Однако порванное свадебное платье и кинжал на поясе, запачканный кровью, вернули меня к действительности. Я захохотала, вспомнив лицо умирающего Франкуса. Меня охватил неукротимый восторг свободы. Захотелось петь и кружиться в танце, как сумасшедший. Но я отерла кинжал о листья и пошла, куда глаза глядят. Навстречу солнцу. Вскоре я вышла на лесную дорогу и обрадовалась, потому что свадебные туфли из шодди почти развалились. Я привыкла ходить босиком, но даже мои ноги не могли вытерпеть шиповник и лесные коряги. Солнце еще не поднялось высоко, когда, дойдя до поворота дороги, на самом деле бывшей ничем иным, как лесной тропой, я услышала стук копыт. Инстинкт подсказывал спрятаться в кусты, но что-то остановило меня. Я искала признаки страха в душе и не находила. Так я стояла на середине тропы, неподвижно, с кинжалом в руке, когда из-за поворота выехал всадник и натянул поводья, изумленно выругавшись. Он уставился на меня, а я молча в упор смотрела на него. Он был красив, но о такой красоте говорят «порочная», среднего роста и стройный. Он ехал на прекрасном вороном коне со сбруей из красной кожи и блестящего металла. Одет он был в шелковые рейтузы и вельветовый камзол, слегка потертый. Позади него развивался алый плащ, а на шляпе торчало перо. На нем не было перевязи, только меч на поясе в потертых кожаных ножнах. «Клянусь святым Дионисием!» — воскликнул он. «Что за лесная фея или богиня зари передо мной?» «Кто ты такой, чтобы спрашивать?» — ответила я, не чувствуя ни страха, ни смущения. «Что ж, я Этьен Вильер из Аквитании!» — произнес он и тут же прикусил губу и завертел головой, словно рассердившись на себя за то, что так проговорился. Затем, окинув меня взглядом с кончиков ног до макушки и обратно, он рассмеялся. «Из какой безумной сказки ты сюда явилась?» — спросил он. «Рыжеволосая девушка в рваном свадебном платье с кинжалом в руке посреди леса на рассвете. Это более чем романтично. Иди сюда, хорошая моя. Расскажи мне, что это за шутка?» «Нет никакой шутки», — мрачно ответила я. «Ну а кто ты?» — настаивал он. «Мое имя Агнес де Шатильон», — произнесла я. Он снова захохотал, прихлопывая себя по бедрам. «Переодетая благородная леди!» — смеялся он. «Святой Иоанн, история становится все пикантнее. Из какой тенистой обители, из какого охраняемого великанами замка вы сбежали в этом крестьянском уборе, моя леди?» И он отвесил поклон, взмахнув шляпой. «Я имею столько же прав на это имя, сколько и все те, кто носит высокие пышные титулы», — сказала я сердито. «Мой отец — внебрачный сын крестьянки и герцога де Шатильона. Отец всегда носил имя, которое унаследовали и его дочери. Если оно тебе не нравится, ступай своей дорогой. Я не просила тебя останавливаться и высмеивать меня». «Нет, я не высмеиваю», — запротестовал он, жадно оглядывая мою фигуру с головы до ног. «Клянусь святым Триньяном, благородное имя подходит тебе больше, чем многим высокородным леди, которые жеманятся и томно вздыхают под его бременем. Зевс и Аполлон, ты высокая и гибкая прелестница, нормандский персик, честное слово. Я буду твоим другом. Расскажи, почему ты одна в лесу в такой час в рваном свадебном одеянии и дырявых туфлях?» Он ловко спрыгнул со своего рослого коня, держа передо мной в руке шляпу. Теперь он не улыбался, его темные глаза не насмехались, но мне показалось, что в их глубине промелькнул какой-то странный огонек. Слова Вильера внезапно открыли мне, как я одинока и беспомощна, и что мне не к кому обратиться. Возможно, поэтому я так легко открылась первому дружелюбно настроенному незнакомцу. Кроме того, Этьен Вильер умел так располагать к себе женщин, что они доверяли ему. «Прошлой ночью я сбежала из деревни Лафер», — сказал я. «Меня хотели выдать замуж за человека, которого я ненавидела». «И ты провела ночь одна в лесу? Что здесь такого?» Он покачал головой, словно не мог поверить в это. «Но что ты будешь делать теперь?» — спросил он. «У тебя есть друзья поблизости?» «У меня нет друзей», — ответила я. «Я буду идти вперед, пока не умру от голода, или что-нибудь другое не обрушится на меня». Некоторое время он размышлял, теребя чисто выбритый подбородок большим и указательным пальцами. Трижды он поднимал голову и окидывал меня взглядом, и один раз я заметила, как тень пробежала по его чертам, на секунду так изменив его лицо, что, казалось, передо мной был другой человек. Наконец он произнес: «Ты слишком красивая девушка, чтобы погибнуть в лесу или попасть в руки разбойников. Если хочешь, я возьму тебя с собой в Шартер, где ты сможешь получить работу служанки и зарабатывать этим на жизнь. Ты умеешь работать?» «Ни один мужчина в Лафер не умеет делать больше, чем я», — ответила я. «Клянусь святым Иоанном, я тебе верю», — сказал он, восхищенно кивнув головой. «В тебе есть что-то почти языческое, в высоком росте и гибкости. Поехали. Ты будешь мне доверять?» «Я не хочу доставить тебе неприятности», — сказала я. «Люди из Лафер преследуют меня». «Чепуха!» — презрительно фыркнул он. «Слышал ли кто-нибудь о том, чтобы крестьянин отошел от деревни дальше, чем на одну лигу?» «Ты в безопасности». «Только не от отца», — мрачно произнесла я. «Он не простой крестьянин, а солдат. Он будет идти за мной до конца, пока не найдет и не убьет». «В таком случае», — предложил Этьен, — «мы должны найти способ одурачить его». «Ха! Придумал! Сдается мне, меньше мили назад я проезжал мимо юноши, чья одежда подойдет тебе. Жди меня здесь. Мы сделаем из тебя мальчика». С этими словами он повернул коня и умчался прочь. Я смотрела ему вслед и раздумывала, увижу ли его снова, не смеется ли он надо мной. Я ждала, а стук копыт затих вдалеке. Над лесом воцарилась тишина. Вновь я ощутила приступы жестокого голода. Некоторое время спустя, показавшееся мне бесконечным, послышался стук копыт. И Этьен Вильер галопом подлетел ко мне, весело хохоча и размахивая связкой одежды. «Ты убил его?» — спросила я. «Нет, я отпустил его на все четыре стороны, правда, голого, как Адама. Теперь иди вон в ту рощицу и быстро переоденься. Нам надо спешить. До Шартра много лиг. Брось мне свое платье. Я брошу его на берегу реки, что течет неподалеку отсюда. Возможно, твою одежду найдут и подумают, что ты утонула». Он вернулся быстрее, чем я закончила одеваться в мой новый непривычный наряд, и мы переговаривались через кусты. «Твой почтенный отец будет искать девушку», — смеялся он, — «а не мальчика. Когда он спросит крестьян, не видели ли они высокую рыжеволосую девушку, крестьяне будут только непонимающе качать головой. Ха-ха-ха-ха! Хорошая шутка над старым негодяем!» Я вышла из-за кустов. Вильер внимательно осмотрел меня. Я чувствовала себя непривычно в рубашке, штанах и шляпе, но в то же время я ощутила свободу, которой никогда не испытывала в юбке. «Зевс!» — пробормотал Вильер. «Переодевание тебе почти не помогло. Только безнадежно тупой, слепой, деревенский олух не сообразит, что ты не мужчина. Послушай, давай я отрежу кинжалом вот эти рыжие локоны. Может быть, это поможет?» Но, охватив мою гриву по плечи, снова покачал головой. «Даже так ты, женщина, с головы до ног», — сказал он. «Что ж, может быть, случайный встречный, быстро проезжающий мимо, ничего и не заметит. Будем надеяться на это». «Почему ты так беспокоишься обо мне?» — поинтересовалась я, так как не привыкла к доброму отношению. «Почему, бог мой?» — удивился он. «Разве любой человек, о котором стоило бы говорить, смог бы оставить юную девушку скитаться и голодать в лесу? В моем кошельке меди больше, чем серебра, и камзол потерт. Но Этьен Вильер ставит свою честь так же высоко, как любой рыцарь или барон, и не позволит издеваться над беззащитными, пока в его кошельке есть хоть монета, а в ножнах — меч». Услышав эти слова, я почувствовала необычайное смущение и замешательство, так как была неграмотна и необучена, и не знала слов, чтобы выразить благодарность. Я что-то неуклюже забормотала, а он улыбнулся и мягко велел замолчать, объяснив, что не нуждается в благодарности и что добро само по себе награда для того, кто его совершает. Он вскочил на коня и подал мне руку. Я села позади него, и мы понеслись по тропе. Я держалась за его пояс и наполовину завернулась в его развивающийся на ветру плащ. Я почувствовала уверенность, что любой прохожий, мимо которого мы пролетим, в самом деле подумает, что скачут мужчина и юноша, а не мужчина и девушка. Мой голод усиливался, но я не жаловалась, так как мне это было привычно. Мы ехали на юго-восток, и казалось, что чем дальше, тем очевиднее становилось беспокойство Этьена. Он говорил мало и старался держаться менее людной дороги, постоянно сворачивая на верховые тропы или тропинки дровосеков, петлявшие между деревьями. Мы встретили лишь несколько человек. 2-3 крестьянина с топором на плече или связкой хвороста, которые глазели на нас и стягивали с головы потертые шапки. Был уже полдень, когда мы остановились у таверны, лесной гостиницы, малолюдной, стоящей на отшибе, с обшарпанными, выцветшими стенами. Этьен назвал ее «Пальцы мошенника». Навстречу нам вышел хозяин, вытирая руки о грязный фартук и глупо кивая головой. Был он сутулый, неуклюжий, с косыми злыми глазками. «Мы желаем поесть и переночевать», — громко объявил Этьен. «Я Жерар де Бретан из Монтабана, а это мой младший брат. Мы были в Кане и теперь едем в Тур. Позаботьтесь о коне и принесите жареного каплуна, хозяин». Хозяин закивал, что-то забормотал, взяв поводье скакуна, и подозрительно долго задержал на мне взгляд, когда Этьен спускал меня с седла, так как у меня от долгой скачки онемели руки и ноги. Я не была уверена в том, что одежда не выдала меня. Войдя в таверну, мы увидели только одного человека за столом. Он потягивал вино из кожаного бурдюка. Это был толстяк со свисающим жирным брюхом. Он посмотрел на нас и открыл было рот, чтобы что-то произнести, но Этьен многозначительно взглянул на него, и мне показалось, что они молча обменялись понимающими взглядами. Толстяк, не промолвив ничего, вновь принялся за вино, А мы с Этьеном сели за столик, куда неряшливо одетая служанка принесла заказанного каплуна, горох, хлеб, канский рубец в огромном блюде и два кувшина вина. Я жадно набросилась на еду, помогая себе кинжалом. Этьен же ел мало, вертя куски в руках и то и дело, переводя взгляд с толстяка, который теперь, казалось, спал, сидя ко мне спиной, на грязные ромбовидные окна и даже на задымленные балки под крышей. Пил он много, вновь и вновь наполняя кувшин, и под конец трапезы спросил, почему я не притронулась к своему кувшину. «Я была слишком занята едой, чтобы пить», — ответила я и неуверенно поднесла вино к губам. Прежде я никогда его не пробовала. Все спиртное, оказывавшееся каким-либо образом в нашей жалкой лачуге, выпивал отец. Я опустошила разом весь кувшин, как это делал отец, закашлялась и задохнулась, но вино пришлось мне по вкусу. Этьен удивленно прошептал. «Клянусь святым Михаилом, ни разу в жизни не видел, чтобы женщина выпила вот так целый кувшин вина. Ты опьянеешь, девушка. Ты забыл, что с этого дня я не девушка?» Так же тихо напомнила я. «Ну что, поехали дальше?» Он покачал головой. «Мы останемся здесь до утра. Ты, наверное, устала и нуждаешься в отдыхе. Мое тело онемело, так как я не привыкла к верховой езде, но я не устала. Тем не менее...» произнес он нетерпеливо, тронув меня за руку. «Мы остаемся здесь до завтра. Я думаю, так будет безопаснее». «Как хочешь», — согласилась я. «Я полностью в твоих руках и хочу во всем тебе повиноваться». «Вот и хорошо», — сказал он. «Ничто так не красит девушку, как готовность к послушанию». Он подозвал хозяина, который уже вернулся из конюшни и топтался теперь около стола. «Хозяин, мой брат устал. Проводи его в комнату, где можно поспать». «Мы приехали издалека». «Да, ваша честь». Хозяин закивал и забормотал что-то, потирая руки. Манера Этьена держаться производила на простой народ впечатление значительности, как будто он был по меньшей мере графом. Но об этом позже. Хозяин, шаркая ногами, провел нас через примыкающую к бару комнату с низким потолком, которая вела в другую комнату, более просторную. Она была под самой крышей, скудно обставленная, но мне показалось изысканнее всех комнат, что я видела когда-нибудь раньше. В комнате была только одна дверь. Почему-то инстинктивно я начала обращать внимание на такие детали, выходившие на лестницу. И только одно окно, слишком узкое даже для меня. Изнутри на двери не было засова. Этьен нахмурился и бросил подозрительный взгляд на хозяина, но тот, казалось, этого не заметил и, потирая руки, расписывал прекрасные достоинства каморки, в которую привел нас. «Поспи, брат», — сказал Этьен, чтобы слышал хозяин. Уходя, он шепнул мне на ухо. «Я не доверяю ему. Уедем отсюда сразу, как стемнеет. Отдохни пока. Я приду за тобой». То ли от вина, то ли действительно от усталости, я уснула в ту же секунду, как только легла, не раздеваясь, на соломенный тюфяк. Глава вторая. Меня разбудил тихий звук открывающейся двери. Я открыла глаза и увидела лишь тьму и пару звездочек в крошечном окне. Все было тихо, но в темноте кто-то двигался. Я услышала скрип половицы, и мне показалось, что я уловила звук сдерживаемого дыхания. «Это ты, Этьен?» — прошептала я. Ответа не последовало. Я спросила чуть громче. «Этьен, это ты? Этьен Вильяр?» Мне снова показалось, что я слышу тихое сопение. Затем опять скрипнула половица, и дверь тихо открылась и закрылась. Я поняла, что снова одна в комнате. Я вскочила и схватила кинжал. Это был не Этьен, обещавший прийти за мной ночью. Я хотела знать, кто пытался подкрасться ко мне в темноте. Проскользнув к двери, я открыла ее и вгляделась в темноту нижней комнаты, но ничего нельзя было увидеть, словно я смотрела в колодец. Однако было слышно, как кто-то пробирается внизу, а затем хлопнула входная дверь. Взяв кинжал в зубы, я съехала по перилам лестницы так легко и бесшумно, что сама удивилась. Когда мои ноги коснулись пола, я схватила кинжал и замерла в темноте. Входная дверь качалась открытая, и в проеме на секунду мелькнула чья-то тень. Я узнала сутулую, большеголовую фигуру хозяина гостиницы. Он дышал так шумно, что не мог услышать моего приближения. Хозяин неуклюже, но быстро побежал на задний двор гостиницы и исчез в конюшне. Я напрягла все свое зрение и разглядела, что он вышел с конем под уздцы. Но он не сел на него, а повел в лес, стараясь не шуметь. Спустя некоторое время я услышала стук копыт вдалеке. Очевидно, отойдя на безопасное расстояние, он вскочил в седло и понесся к какой-то неведомой цели. Все, что я могла подумать, это то, что хозяин каким-то образом узнал меня и теперь поскакал, чтобы сообщить обо мне отцу. Я приоткрыла дверь в бар. Там никого не было, кроме спящей на полу служанки. Свеча горела на столе, и мошки кружились вокруг нее. Откуда-то издалека доносился неясный звук голосов. Я выскользнула из таверны и, крадучись, обошла ее кругом. Тишина окутывала черный лес. Лишь изредка вскрикивала ночная птица и перебирал копытами конь в стойле. В маленькой комнате на другом стороне таверны мерцал свет свечи. Эта комната была отделена от общей гостиной коротким коридором. Проходя мимо окна, я внезапно застыла на месте, потому что услышала свое имя. Я приникла к стене, без смущения подслушивая. Это был быстрый, внятный, хотя и приглушенный шепот Этьена. Она сказала: «Агнес де Шатильон. Какая разница, как называла себя крестьянка? Разве она не красотка?» «Я видел в Париже и более хорошеньких, и в Шартре тоже», — громко ответил другой голос. Я была уверена, что принадлежал он толстяку, которого мы видели в таверне. «Хорошенькая!» — презрительно воскликнул Этьен. «Девушка более чем хорошенькая. В ней есть что-то дикое и необузданное, что-то свежее, полнокровное, говорю тебе. Любой поизносившийся знатный господин дорого заплатит тебе за нее. Она вернет молодость самому присытившемуся развратнику. Послушай ты, Тибальд, я не предлагал бы тебе такую цену, если бы для меня не было так рискованно ехать с ней в Шартр. К тому же эта собака, хозяин, подозревает меня». «Если он действительно узнал в тебе человека, за чьей головой охотится герцог де Аленсон», — проговорил Тибальд. «Тихо, дурак», — зашипел Этьен. «Это еще одна причина, по которой мне надо избавиться от девчонки. Случайно я назвал ей свое настоящее имя. Но, клянусь всеми святыми, Тибальд, встреча с ней потревожила бы покой праведника. Я сворачивал по дороге и выехал прямо на нее, высокую, стоящую на фоне зеленого леса, в рваном свадебном платье, с горящими синими глазами и солнечными лучами, вспыхивающими в рыжих волосах и на запачканном кровью кинжале. На секунду я даже усомнился, что она человек, и на меня накатил страх, почти ужас. Деревенская девчонка на лесной дороге испугала Этьена Вильера, распутника из распутников», — фыркнул Тибальд и шумно глотнул из кувшина. «Ты не понимаешь», — не унимался Этьен. «В ней было что-то роковое, как в героине какой-нибудь трагедии, что-то ужасное. Она чиста, но в ней есть нечто странное и темное, чего я не могу ни объяснить, ни понять». «Хватит, хватит», — зевнул Тибальд. «Ты плетешь целый роман вокруг нормандской шлюшки. Перейдем к делу». «Я как раз подошел к главному», — резко произнес Этьен. «Я собирался привести ее в Шартр и продать знакомому владельцу борделя, но вовремя осознал свою глупость. Мне бы пришлось слишком близко проезжать от владений герцога Аленсонского, если бы он узнал, что я поблизости». «Знаю», — проворчал Тибальд. «Он дорого заплатил бы за сведения, касающиеся твоего местонахождения. Открыто он не смеет арестовать тебя. Ему удобнее убить тебя кинжалом из-за угла или выстрелом в спину. Он заткнул бы тебе рот тайно и тихо, если б мог». «Да», — произнес Этьен, содрогнувшись. «Я дурак, что так далеко заехал на восток. К утру меня уже здесь не будет. Но ты можешь отвезти девушку в Шартр без всякой опасности. Можешь даже в Париж, неважно куда. Дай мне цену, которую я прошу, и она твоя». «Это слишком дорого», — запротестовал Тибальд. «Полагаю, она дерется, как дикая кошка». «Это твоя забота», — грубо ответил Этьен. «Ты укротил достаточно девиц, так что должен справиться и с этой. Хотя, предупреждаю тебя, в этой девушке пламя, но это твое дело. Ты говорил, твои компаньоны сейчас в деревне неподалеку. Пусть помогут тебе. Если не сумеешь получить за нее кругленькую сумму в Шартре, Орлеане или Париже, то ты еще глупее, чем я». «Ладно, ладно», — проворчал Тибальд. «Я попытаюсь. В конце концов, это то, чем должен заниматься деловой человек». Я услышала звон монет, падающих на стол, и он показался мне похоронным звоном по моей жизни. И в самом деле это были мои похороны, потому что, узнав, стоя под окном гостиницы, что меня ждет, девушка, которой я была, умерла, а вместо нее родилась женщина, такая, как я теперь. Вся моя слабость исчезла, и холодная ярость сделала меня твердой, как сталь, и податливой, как огонь. «Выпьем, чтобы скрепить сделку», — сказал Этьен. «И я должен ехать. Когда пойдешь за девчонкой...» Я рывком распахнула дверь. Рука Этьена с чашей замерла у самых губ. Тибальд выпучил на меня глаза. Улыбка исчезла с лица Этьена. Он побледнел, прочтя смертный приговор в моем взгляде. «Агнес!» — воскликнул он, поднимаясь. Я шагнула через порог, и мой кинжал пронзил сердце Тибальда, прежде чем он успел встать. Предсмертное хрипение искривило его толстые губы, он свалился со скамьи, захлебываясь кровью. «Агнес!» — снова крикнул Этьен, протянув вперед руки, словно пытаясь меня отстранить. «Подожди, девушка!» «Ты паршивая собака!» — закричала я, впадая в бешенство. «Ты свинья! Свинья! Свинья!» Только моя безумная ярость спасла его от смерти. Прежде чем я ударила его, он успел повернуться так, что кинжал содрал только кожу с его ребер. Трижды я ударила его молча и неотвратимо, но он как-то уклонялся от ударов сердца, хотя и рука, и плечо его были в крови. Он отчаянно схватил меня за запястье, пытаясь ломать мне руку. Сцепившись, мы упали на стол. Этьен перегнул меня через край стола, стараясь побороть, но чтобы схватить меня за горло, ему пришлось убрать руку с моего запястья. Тогда я вырвалась из ослабевшей хватки и вонзила кинжал в грудь Этьена. Лезвие скользнуло по железной пряжке и прорезало рваную рану через грудь. Хлынула кровь, раздался стон. Этьен отпустил меня. Я вывернулась из-под него и нанесла ему удар кулаком. Голова Этьена резко дернулась назад. Кровь из ноздрей брызнула. Я прыгнула на него и пальцами надавила ему на глаза. Но он оттолкнул меня с такой силой, что я пролетела через всю комнату и, ударившись о стену, повалилась на пол. Я чувствовала головокружение, но вскочила, схватив отломанную ножку стола. Одной рукой Этьен натирал кровь с глаз, а другой искал меч. Он снова не рассчитал скорость моей атаки, и ножка стола с силой обрушилась на его голову, содрав кожу с черепа. Кровь хлынула ему на лицо. Он закрылся руками, а я продолжала осыпать его ударами. Он, полусогнутый, ослепший, пятился назад, пока не свалился на обломки стола. «Боже, девушка!» — простонал он. «Ты убьешь меня? С легким сердцем!» Расхохоталась я так, как никогда прежде не смеялась, и ударила его повыше уха, снова отбросив его на сломанный стол, с которого он с усилием пытался встать. Стон сквозь слезы слетел с искаженных губ Этьена. «Во имя Бога, девушка!» — молил он, слепо протягивая ко мне руки. «Будь милосердна! Остановись во имя святых! Я не готов умереть!» Он старался встать на колени. Кровь, хлеставшая из разбитой головы, обагрила его одежду. «Остановись, Агнес!» — бормотал он. «Пощади меня во имя Бога!» Я колебалась, мрачно глядя на него. Затем бросила в сторону свою дубинку. «Живи!» — произнесла я с презрением. «Ты слишком ничтожен, чтобы пачкать о тебя руки. Убирайся!» Он попытался встать, но не смог. «Мне не подняться!» — простонал он. «Комната плывет, и в глазах темно. О, Агнес, ты подарила мне горький поцелуй! Бог милосерден, но я умираю во грехе. Я смеялся над смертью, а теперь, когда она рядом, я боюсь!» «Ах, Господи, мне страшно! Не оставляй меня, Агнес! Не дай мне умереть, как собаке!» «С какой стати?» — зло спросила я. «Я тебе доверяла. Считала, что ты благороднее обычных людей, слушая твои лживые слова о рыцарстве и чести. Тьфу! Ты продал бы меня в рабство, которое отвратительнее, чем турецкий гарем!» «Знаю», — простонал он. «Моя душа чернее ночи, что надвигается на меня. Позови хозяина. Пусть он приведет священника». «Он уехал по каким-то своим делам», — ответила я. «Он прокрался через заднюю дверь и поскакал в сторону леса». «Он поехал, чтобы выдать меня герцогу Аленсонскому», — прошептал Этьен. «Он все-таки узнал меня. Я действительно пропал». Я догадалась, что это произошло из-за того, что в темноте я позвала Этьена по имени. Так хозяину стало известно настоящее имя моего фальшивого друга. Следовательно, если герцог арестует Этьена, это случится из-за моего непредумышленного предательства. Как большинство деревенских людей, я испытывала к знати только страх и недоверие. «Я увезу тебя отсюда», — сказала я. По моей воле, даже собака не попадет в руки закона. Я поспешила из таверны к конюшне. Неряхи служанки уже не было. Возможно, она тоже побежала в лес, если не была слишком пьяна, чтобы заметить что-нибудь. Я оседлала коня Этьена. Конь придал ушами, грыз поводья и легался, но я подвела его к двери. Войдя к Этьену, я увидела, что он действительно представляет собой страшное зрелище. Весь в синяках и кровоподтёках, в рваном камзоле и рубашке, залитой кровью. «Я привела твоего коня», — сказала я. «Потерпи, я тебе донесу». «Ты не сможешь этого сделать», — запротестовал он. Но я, не дослушав, взвалила его на плечи и понесла к коню. В самом деле я передвигалась с трудом, потому что тело его совершенно обмякло, как мертвое. С огромными усилиями я положила его поперек седла и привязала. Некоторое время я колебалась, не зная, куда отправиться. Наверное, он почувствовал мою нерешимость и проговорил. «Скачи по дороге на запад, в Сен-Жиро. Там есть таверна в миле от города. Красный вепрь. Хозяин таверны — мой друг». За ночь, пока мы скакали на запад, я говорила мало. Мы никого не встретили на дороге, огороженной черными стенами леса и освещенной лишь бледными звездами. Мои руки стали липкими от крови Этьена, так как из-за скачки его многочисленные раны снова начали кровоточить, а сам он начал бредить, несвязно бормотать о временах и людях, неизвестных мне. Вскоре он стал перечислять имена, которые я слышала. Лордов, леди, солдат, разбойников и пиратов. Он, захлебываясь, шептал о темных делах, подлых преступлениях и странных геройских подвигах. Временами он пел отрывки из военных, застольных песен и непристойных баллад, любовную лирику, тараторил на незнакомых мне языках. С той ночи я проехала немало дорог, но эта скачка в лесу Сен-Жиро была незабываемой. Когда я подъехала к таверне, о которой говорил Этьен, сквозь ветки деревьев забрезжил рассвет. Судя по строению, это была она. И я крикнула хозяина. На порог деревенский мальчик вышел в ночной сорочке, зевая и кулаками протирая заспанные глаза. Увидев огромного коня и всадника, залитого кровью, он оторопел от страха и удивления и шмыгнул за дверь. Через минуту наверху осторожно приоткрылось окно, из которого высунулся ночной колпак и дуло мощной аркебузы. «Езжай своей дорогой», — сказал колпак. «Мы не имеем дел с бандитами и убийцами». «Здесь нет бандитов», — сердито ответила я, чувствуя усталость и нетерпение. «Это человек, на которого напали и чуть не убили. Если ты хозяин Красного Вепря, то это твой друг, Этьен Вильер из Аквитании». «Этьен?» — воскликнул хозяин. «Я сейчас спущусь. Почему ты не сказал, что это Этьен?» Окно захлопнулось, и послышались звуки бегущих по ступеням ног. Я спрыгнула с коня, подхватила падающее тело Этьена и положила его на землю. Хозяин и слуги бежали к нам с факелами. Этьен лежал как мертвый. Лицо его было мертвенно-бледным там, где не было запачкано кровью. Однако сердце билось нормально, и он был в полусознании. «Кто это сделал, господи?» — с ужасом спросил хозяин. «Я?» — коротко ответила я. Хозяин, бледный в свете факелов, перевел на меня взгляд. «Боже милосердный! Юноша, который...» «Защити нас, святой Дионисий! Это женщина!» «Хватит болтать!» — рассердилась я. «Отнеси его наверх и устрой в лучшей комнате». «Но-но-но-но-но!» — замямлил хозяин, все еще ошарашенный. Я топнула ногой и обругала его, как всегда делаю в подобных случаях. «Смерть дьявола и Иуды Искариота!» — воскликнула я. «Ты позволишь своему другу умереть, пока глазеешь и пялишься на меня! Несите его!» Я положила руку на кинжал на поясе, и слуги поспешно повиновались, косясь на меня так, словно я дочь самого дьявола. «Этьен всегда здесь желанный гость», — пробормотал хозяин. «Но дьяволица в штанах...» «Свои штаны ты дольше проносишь, если будешь меньше говорить и больше работать», — заверила я его, выхватив широкодульный пистолет из-за пояса одного из слуг, который был так напуган, что забыл о своем оружии. «Делай, как я говорю, и сегодня больше не будет убийств». «Быстро!» Воистину, события этой ночи закалили меня. Я еще не совсем переродилась во взрослую женщину, но была к этому близка. Они отнесли Этьена в комнату, которую Дюкас, так звали хозяина, называл лучшей в таверне, и, по правде говоря, она была гораздо удобнее, чем любая комната в пальцах мошенника. Она была наверху, выходила на входную лестницу и имела подходящего размера окна, хотя в ней и не было второй двери. Дюкас уверял, что из него такой же врач, как из любого в округе, но мы раздели и принялись лечить Этьена. В самом деле, более неумелого ухода за человеком я еще не видела, не говоря уже о том, что Этьен был тяжело ранен. Но когда мы смыли с него кровь и грязь, то обнаружили, что ни одна из ран не задевала жизненно важных органов. Череп тоже был цел, хотя кожа на голове повреждена в нескольких местах. Правая рука была сломана, другая почернела от синяков. На сломанную кость мы наложили жгут. Я помогала Дюкасу во всем, так как несчастные случаи и раны были обычным делом в Лафер. Когда мы перевязали раны и уложили Этьена в чистую постель, он настолько пришел в себя, что смог выпить вина и поинтересовался, где он. Узнав, что это красный вепрь, он прошептал: «Не оставляй меня, Агнес. Дюкас — редкий человек, но мне нужна женская мягкая рука». «Избави меня, святой Дионисий, от такой мягкой руки, какой ты, бешеной кошки!» — чуть слышно пробормотал Дюкас. «Я останусь, пока ты не встанешь на ноги, Этьен», — сказала я. Он, видимо, обрадовался, услышав это, и спокойно уснул. Я попросила комнату и для себя. Дюкас послал мальчишку позаботиться о коне, а меня провел в комнату, примыкающую к комнате Этьена, но не связанную с ней дверями. Когда я улеглась в постель, уже всходило солнце. Я не только раньше не лежала на перине, но даже ее ни разу не видела. Я проспала много часов. Проснувшись, пошла к Этьену и нашла его в полном сознании и спокойным. Тогда люди были поистине железными, и если их раны не были изначально смертельными, и по легкомыслию и невежеству лекарей не начинали гноиться, быстро поправлялись. У Дюкаса не было ни одного тошнотворного и глупого средства, превозносимого докторами. Он собирал целебные травы в глубине леса. Он сказал, что научился этому искусству у сарацинского народа хакимов во время путешествия в юности. Дюкас оказался человеком со многими неожиданными достоинствами. Мы вместе ухаживали за Этьеном, и он быстро поправлялся. Этьен подолгу разговаривал с Дюкасом, но большую часть времени он просто лежал и молча смотрел на меня. Дюкас иногда беседовал и со мной, но, кажется, побаивался меня. Когда я спросила, сколько должна ему, он ответил, что нисколько, и что еда и ночлег будут бесплатными для меня, пока Этьену нравится мое присутствие. Однако Дюкас очень боялся, что я проболтаюсь кому-нибудь из жителей городка о том, что Этьен Вильер здесь. Слуги, по его мнению, были абсолютно ненадежны. Я ничего не спрашивала у Дюкаса о причине ненависти герцога де Аленсона к Этьену, но Дюкас как-то сказал: «У герцога особые счеты с Этьеном. Когда Этьен был в свите этого благородного господина, то оказался недостаточно мудр и не исполнил одно очень деликатное поручение герцога. Де Аленсон честолюбив. Говорят, его может удовлетворить лишь должность не меньше, чем констебль Франции. Он сейчас в большей милости у короля, и блеск его положения может померкнуть, если станет известно, какими письмами однажды обменялись герцог и Карл Германский, который теперь известен народом как император Священной Римской империи». Этьен один знал всю подноготную этой государственной измены. Поэтому де Аленсон жаждет его смерти, однако не решается напасть открыто. Он хочет ударить тихо и тайно, из-за угла. Это будет кинжал, яд или засада. Пока Этьен в пределах досягаемости герцога, единственное спасение для него — секретность. «Полагаю, есть и другие, такие же, как негодяй Тибальт?» — спросила я. «Разумеется», — сказал Дюкас. «Конечно, среди банды висельников есть те, кто клюнет на наживу, но у них есть правило чести — не предавать своего. А Этьен в прошлые времена был одним из них. Вором, похитителем женщин, грабителем и убийцей». Я покачала головой, размышляя над странностью людей. Дюкас — частный человек, друг бандита Этьена и хорошо знает о его преступлениях. Возможно, многие из частных людей втайне восхищаются разбойниками, видя в них тех, кем хотели бы быть, если бы хватило смелости. Итак, пока я выполняла все пожелания Дюкаса, время тянулось медленно. Я редко выходила из таверны, только ночью, чтобы побродить по лесу, не опасаясь встретить людей из деревни или из города. Во мне зарождалось беспокойство и чувство, что я жду чего-то, сама не знаю чего. И что мне надо сделать что-то, не знаю что. Так прошла неделя. А потом появился Жескар де Клиссон. Глава 3. Однажды утром я вошла в таверну после утренней прогулки по лесу и увидела сидящего за столом незнакомца, увлеченно обгладывающего кость. Он, заметив меня, на секунду прекратил жевать. Он был высок, мощного телосложения. Его худое лицо пересекал шрам, серые глаза были холодны, как сталь. Он в самом деле выглядел стальным человеком в своей кирасе, в набедренных и ножных латах. Его палаш лежал на коленях, а шлем — рядом на скамье. «Клянусь богом!» — произнес он. «Хотел бы я знать, ты мужчина или женщина?» «А ты как думаешь?» — спросила я, опёршись руками о стол, глядя на него сверху вниз. «Только дурак мог задать подобный вопрос», — сказал он, покачав головой. «Ты женщина с головы до ног, однако мужской наряд тебе странно подходит. И пистолет на поясе тоже. Ты напоминаешь мне одну женщину, которую я знал. Она ходила в походы и сражалась как мужчина и умерла от пули на поле боя. Ты светлая, она была темная. Но в тебе есть что-то похожее на нее в линии подбородка. В осанке нет, не могу объяснить в чем. Садись, поговорим. Я же Скар де Клиссон. Ты слышала обо мне?» «Много раз», — ответила я, усаживаясь. «В моей родной деревне ходит много рассказов о тебе. Ты возглавляешь наемные войска и свободных компаньонов». «Когда у мужчин достаточно мужества, чтобы стоило их возглавить», — сказал он, отпив из кувшина и протянув его мне. «Эй, клянусь кишками и кровью Иуды, ты пьешь как мужчина! Возможно, женщины вынуждены становиться мужчинами, ибо, клянусь святым Триньяном, мужчины становятся женщинами в наши дни». «Я не завербовал ни одного новобранца для своей компании в этой провинции, где не в столь далекие времена мужчины дрались за честь последовать за капитаном наемников. Смерть сатаны! Когда император собирает своих проклятых ланцнехтов, чтобы выгнать из Милана де Латрека, и король так нуждается в солдатах, не говоря уже о богатой добыче в Италии, каждый дееспособный француз обязан отправиться в поход на юг, клянусь богом! Эх, забылую силу духа истинных мужчин!» Глядя на этого покрытого шрамами ветерана, слушая его, я почувствовала, что сердце мое застучало быстрее и наполнилось странными желаниями. Мне показалось, что я слышу, как всегда слышала в мечтах, отдаленный гром барабанов. «Я еду с тобой!» — воскликнула я. «Я устала быть женщиной. Я стану участником твоей компании». Он расхохотался, словно над самой смешной шуткой на свете. «Клянусь святым Дионисием, девушка, у тебя подходящий характер, но нужно иметь больше, чем пару брюк, чтобы стать мужчиной». «Если та женщина, о которой ты говорил, могла воевать, то смогу и я!» — воскликнула я. «Нет!» — он покачал головой. «Черная Марго из Авиньона была один на миллион. Забудь свои фантазии, девушка. Надень юбку и снова стань примерной женщиной. Тогда, что ж, в твоем истинном обличии я был бы рад взять тебя с собой». Выкрикнув проклятие, от которого он вздрогнул, я вскочила, оттолкнув скамью так, что она с грохотом упала. Я стояла перед ним, сжимая кулаки, дыша яростью, которая всегда молниеносно загоралась во мне. «Всегда мужчины на первом месте», — проговорила я сквозь зубы. «А женщина должна знать свое место. Пусть доит коров, придет. Шьет, печет пироги и носит детей, пусть не выходит за порог и не приказывает своему господину и хозяину, да? Плевала я на вас всех! Нет на свете такого мужчины, который встретился бы со мной с оружием в руках и остался жив, и прежде чем я умру, я докажу это. Женщины, рабыни, стонущие, раболепствующие, крепостные, присмыкающиеся под ударами, мстящие за себя самоубийством, как толкала меня сделать моя сестра. Ха! Ты отказываешь мне вместе среди мужчин? Клянусь богом, я буду жить так, как мне нравится, и умру так, как пожелает бог. Но если я не подхожу в товарищи мужчине, то, по крайней мере, я не стану и его любовницей. Так что отправляйся к черту, Жискар де Клиссон, и пусть дьявол разорвет твое сердце». Я развернулась и гордо ушла, а он смотрел мне вслед, разинув рот. Поднявшись к Этьену, я застала его в кровати почти поправившимся, правда, бледным и слабым, с перевязанной рукой, которая еще не зажила. «Как дела?» — спросила я. — Неплохо, — ответил Этьен и, пристально посмотрев, спросил. — Агнес, почему ты оставила мне жизнь, когда могла ее забрать? — Из-за женщины внутри меня, — угрюмо ответила я, — которая не выносит, когда беспомощный несчастный молит о пощаде. — Я заслужил смерть от твоей руки, — прошептал Этьен. — Больше, чем Тибальд. почему ты ухаживала и заботилась обо мне?» «Я не хотела, чтобы ты попал в руки герцога по моей вине», — сказала я. «Потому что это я непреднамеренно выдала тебя. Теперь, когда ты спросил меня об этом, я тоже хочу задать тебе один вопрос. Зачем тебе быть таким отъявленным негодяем?» «Только Бог знает», — ответил он, закрыв глаза. «Сколько я себя помню, я всегда был таким. Память возвращает меня в трущобы Пуатье, где в детстве я питался корками и обманывал ради нескольких пенни, и там я получил первые уроки жизни. Я был солдатом, контрабандистом, сводником, головорезом, вором, всегда последним негодяем. Святой Дионисий, некоторые из моих дел слишком грязны, чтобы сказать о них. И однако в глубине моего существа всегда был спрятан истинный Этьен Вильер, незапятнанный этой мерзостью, и этот Этьен страдает от раскаяния и страха. Поэтому я молил о жизни, когда мне следовало принять смерть, и поэтому, лежа здесь, рассказываю тебе правду, вместо того, чтобы плести сети, дабы соблазнить тебя. Если б я мог быть целиком чист или целиком порочен...» В эту минуту раздались грубые голоса и шаги по лестнице. Я подбежала к двери, чтобы закрыть ее на засов, так как услышала имя Этьена, но он поднял руку, останавливая меня, прислушался и с облегчением откинулся на подушку. «Нет, я узнал голоса. Войдите, друзья!» — позвал он. В комнату ввалилась развязная, разухабистая группа под предводительством толстопузого негодяя в громадных ботинках. Его команда состояла из четверых оборванных бродяг в шрамах с обрезанными ушами и с перебитыми носами. Они злобно посмотрели на меня, затем на Этьена. «Итак, Этьен Вильер, — сказал толстяк, — мы нашли тебя. От нас спрятаться не так легко, как от герцога де Аленсона, да, собака?» «Что за тон, Тристан Пеллини?» — спросил Этьен, неподдельно удивившись. «Вы пришли поприветствовать раненого товарища или...» «Мы пришли свершить справедливое возмездие над крысой!» — прогремел Пеллини. Он повернулся к своей команде и стал тыкать толстым пальцем в каждого. «Видишь, Этьен Жильяр, Жак Вортс, Гастон Волк, Жан Карнаухий, Конрад Немец и я, Пятый. Мы хорошие люди и когда-то в самом деле твои товарищи, но сейчас пришли, чтобы свершить суд над тобой, грязным убийцей». «Ты спятил!» — воскликнул Этьен, стараясь подняться на локти. «Кого я убил, что ты так разъярился? Когда я был одним из вас, разве не разделял я всегда наравне с вами тяготы и опасности воровства, и не делил ли честно добычу?» «Сейчас мы говорим не о добыче», — прогремел Тристан. «Мы говорим о нашем товарище Тибальте Базасе, грязно убитом тобой в таверне пальцы мошенника». Этьен замер, открыв рот, ошарашенно поглядев на меня, затем снова закрыл рот. Я шагнула вперед. «Дураки!» — воскликнула я. «Он не убивал эту жирную свинью Тибальта. Его убила я». «Святой Дионисий!» — засмеялся Тристан. «Это девчонка в штанах, о которой говорила служанка. Ты убила Тибальта? Ха! Хорошенькая ложь, но неубедительная для тех, кто знал Тибальта. Служанка слышала, что дерутся, и убежала в испуге в лес. Когда она решила вернуться, Тибальт лежал мертвый, а Этьен и эта ведьма ускакали вместе. Нет, все слишком ясно. Этьен убил Тибальта, безусловно, из-за этой самой шлюхи. Отлично. Когда мы избавимся от него, то позаботимся и о его потаскухе, да, парни?» Те согласно кивнули на грязное предложение негодяя. «Агнес», — проговорил Этьен, — «позови Дюкаса». «Чёрта с два», — сказал Тристан. «Дюкас и все слуги в конюшне чистят коня Жескара де Клиссона. Мы закончим свое дело до того, как они вернутся. Привяжем этого предателя вон к той скамье. Прежде чем перережу ему горло, я с радостью опробую свой нож на других частях его тела». Он презрительно оттолкнул меня и шагнул к постели Этьена. Этьен попытался встать, и Тристан ударил его кулаком, и тот снова повалился на подушку. В эту секунду кровь моя закипела. Прыжок, и меч Этьена был в моей руке. Когда я ощутила в ладони рукоять меча, сила и необычная уверенность, словно огонь, наполнили мои вены. Со свирепым криком я подлетела к Тристану, и он отступал, запнувшись о свой меч. Коротким ударом в толстую шею я заставила его замолчать. Он упал, фонтанируя кровью. Голова его повисла на куске кожи. Остальные бандиты завопили, как стая борзых, и уставились на меня с ужасом и ненавистью. Вспомнив о пистолете, я выхватила его и, не целясь, выстрелила в лицо Жака, превратив его голову в красное месиво. В пистолетном дыму трое оставшихся бросились на меня, изрыгая проклятие. Есть вещи, для которых мы рождены, и в которых талант превыше опыта. Я, никогда прежде не державшая меч, почувствовала, что он словно ожил в моих руках, управляемый неведомым инстинктом. Я обнаружила в себе быстроту глаз, рук и ног, которая не могла сравниться с неуклюжестью этих болванов. Они только мычали и слепо рубили воздух, теряя силы и скорость, словно дрались не мечами, а дровоколами. Я же наносила удары молча и со смертоносной точностью. Я мало что помню из той схватки. Все смешалось для меня в багровом тумане, на фоне которого выделяются лишь несколько деталей. Мой мозг работал слишком стремительно, чтобы действия зафиксировались в памяти, и я теперь точно не помню, с какими прыжками, наклонами, отходами в сторону я парировала атаки мечей. Знаю только, что размозжила голову Конрада Немца, как дыню, и его мозги повисли на лезвии меча. Помню, что тот, кого звали Гастон Волк, слишком доверился своей кольчуге под лохмотьями. Мой удар пронзил ржавое железо, и он рухнул на пол с вывалившимися кишками. В красном тумане один Жан надвигался на меня, и я коснулась мечом его правого запястья, отрубив руку, державшую меч. Хлынул багровый фонтан крови. Жан глупо уставился на хлещущий кровью обрубок, а я пронзила его грудь с такой яростью, что упала вместе с ним на пол. Не помню, как я встала и вытащила меч из трупа. Перешагивая через тела, волоча меч, я проковыляла к окну и прислонилась к подоконнику. Смертельная усталость навалилась на меня вместе с жестокой рвотой. Из раны в плече струилась кровь, моя рубашка превратилась в лохмотья. Комната плыла перед глазами, запах свежей крови вызывал отвращение, как сквозь дымку я увидела белое лицо Этьена. Затем послышался топот ног по лестнице, и вбежали Жескар де Клиссон с мечом в руке и Дюкас. Они уставились на открывшееся им зрелище, как в столбнике. Де Клиссон с отвращением выругался. «Что я вам говорил?» — чуть не задохнулся Дюкас. «Дьявол в штанах! Святой Дионисий, вот это бойня!» «Твоя работа, девушка?» — странно тихо спросил Жескар. Я откинула назад мокрые волосы и, качаясь, выпрямилась. «Да, это был долг, который я должна была оплатить». «Боже мой!» — прошептал Жескар, обводя взглядом комнату. «В тебе есть что-то темное и странное при всей твоей чистоте». «Да, темная Агнес», — сказал Этьен, приподнявшись на локте. «Звезда тьмы светила при ее рождении, звезда тьмы и непокоя. Куда бы она ни пошла, везде будет литься кровь и будут умирать мужчины. Я понял это, когда увидел ее стоящей на фоне восхода, который высветил кровь на ее кинжале. Я заплатила свой долг тебе», — сказала я. «Если я и подвергла риску твою жизнь, то оплатила долг кровью». И, бросив меч к его ногам, я повернулась к двери. Жескар, наблюдавший все это с глупым от изумления лицом, покачал головой и как в трансе шагнул ко мне. «Когти дьявола!» — сказал он. «То, что произошло, в корне изменило мое мнение. Ты вторая черная Марго из Авиньона. Настоящая женщина меча стоит двух десятков мужчин. Ты все еще хочешь поехать со мной?» «Как товарищ по оружию», — ответила я. «Я никому не буду любовницей». «Никому, кроме смерти», — сказал Жескар, посмотрев на трупы. Глава 4. Неделю спустя после битвы в комнате Этьена Жескар де Клиссон и я выехали из таверны «Красный вепрь» и отправились по дороге на восток. Я сидела на горячем боевом скакуне, одетая, как подобает товарищу де Клиссона, в вельветовый камзол, шелковые бриджи и длинные испанские сапоги. Под камзолом мое тело защищала простая стальная кольчуга, а на голове возвышался блестящий шлем. Из-за пояса торчали пистолеты. Меч висел на богато вышитой перевязи. Поверх всего этого развивался плащ из багряного шелка. Все это купил для меня Жескар, начинавший ругаться, когда я протестовала против его расточительности. «Можешь заплатить мне из той добычи, что мы возьмем в Италии», — сказал он. «Но товарищ Жескара де Клиссона должен ехать нарядно одетым». Иногда я сомневалась в том, что Жескар принимает меня как мужчину в той полной мере, как мне хотелось. Возможно, тайно он еще лелеял свою первоначальную мысль. Но это не имело значения. Прошедшая неделя была очень насыщенной. По несколько часов каждый день Жескар учил меня искусству владения мечом. Сам он считался лучшим мастером меча во Франции, и он клялся, что не встречал еще ученика способнее, чем я. Я училась тонкостям битвы мечом так, словно была рождена для этого, и быстрота моих глаз и рук часто срывала изумленное восклицание с губ Жескара. Кроме того, он учил меня стрелять в цель из пистолета и показал много искусных и невероятных трюков в битве один на один. Ни один новичок никогда не имел более знающего учителя, и ни один учитель никогда не имел более устремленного ученика. Я горела желанием постигнуть все, что касалось этого мастерства. Казалось, я заново родилась для этого нового мира, предназначенного мне с самого рождения. Прошлая жизнь превратилась в сон, который скоро забудется. Итак, однажды ранним утром, еще до восхода, мы с Жескаром вскочили на коней во дворе Красного Вепря, и Дюкас пожелал нам попутного ветра. Мы уже повернули со двора, когда раздался голос, звавший меня по имени, и я увидела белое лицо в окне наверху. «Агнес!» — крикнул Этьен. «Ты уезжаешь, даже не попрощавшись со мной?» «Для чего такие церемонии между нами?» — спросила я. «Ни ты, ни я ничего не должны друг другу. И нет, насколько я знаю, между нами дружбы. Ты уже достаточно здоров, чтобы самому заботиться о себе, и не нуждаешься больше в моей помощи». Не сказав больше ни слова, я отпустила поводья, и мы с Жескаром поскакали по лесной дороге, подгоняемые ветром. Он посмотрел на меня сбоку и пожал плечами. «Странная ты женщина, темная Агнес», — сказал он. «Ты, кажется, двигаешься по жизни как парка, всегда одинаковая, неумолимая, отмеченная роковой печатью. Я думаю, мужчины, которые находятся рядом с тобой, не проживут долго». Я не ответила. Итак, мы молча ехали сквозь зеленый лес. Солнце встало, залив золотом ветви, качающиеся на ветру. Впереди через дорогу пронесся олень. Птицы защебетали песню радости жизни. Мы ехали по той дороге, по которой я везла Этьена после битвы в пальцах мошенника, но в полдень свернули на другую, пошире, спускающуюся на юг. Не успели мы свернуть, как Жескар произнес: «Покой там, где нет человека. И что теперь?» Какой-то деревенский парень, спавший под деревом, вздрогнул, проснувшись, и уставился на нас. Затем отпрыгнул в сторону и нырнул в дубовую чащу, что окружала дорогу. Я только мельком успела его рассмотреть. На нем была рубаха дровосека с капюшоном. Он производил впечатление отъявленного негодяя. «Наше воинственное появление напугало этого деревенщину», — рассмеялся Жескар. Но мной овладела странная тревога, заставлявшая меня беспокойно вглядываться в лесную чащу вокруг. «В этом лесу нет бандитов», — пробормотала я. «У него не было причины убегать от нас. Мне это не нравится. Слушай». Откуда-то из-за деревьев донесся высокий, пронзительный, переливающийся свист. Через несколько секунд ему ответил другой, очень отдаленный. Я напрягла слух и, кажется, уловила третий свист, еще дальше. «Мне это не нравится», — повторила я. «Птица подзывает своего дружка», — отмахнулся Жескар. «Я родилась и выросла в лесу», — нетерпеливо произнесла я. «Это не птица. Это люди в лесу подают друг другу сигналы. Мне кажется, это связано с негодяем, убежавшим от нас». «У тебя инстинкт старого солдата», — рассмеялся Жескар, сняв шлем со вспотевшей головы и повесив его на луку седла. «Подозрительность, настороженность — это хорошо. Но они бесполезны в этом лесу, Агнес. У меня нет здесь врагов. Напротив, я здесь хорошо известен и всем друг. И поскольку рядом нет грабителей, нам нечего опасаться». «Говорю тебе», — не соглашалась я. «У меня непреодолимое предчувствие, что не все в порядке. Почему парень убежал от нас и потом свистел кому-то, скрытому в глубине леса? Давай свернем с дороги на тропинку». К этому времени мы проехали некоторое расстояние от места, где услышали первый свист, и выехали к открытому месту вокруг мелкой речки. Здесь дорога как бы расширялась, хотя по-прежнему ее окружали густой кустарник и деревья. С левой стороны кусты были гуще и ближе к дороге. Справа рос редкий кустарник, окаймляющий речушку, на противоположной стороне которой берег упирался в голые скалы. Пространство между дорогой и речушкой, заросшее низким кустарником, составляло около сотни шагов. «Агнес, девочка», — сказал Жескар, — «говорю тебе, мы в такой же безопасности, как...» Бах! Грохочущий залп раздался из кустов слева, покрыв дорогу клубами дыма. Мой конь пронзительно заржал и шарахнулся в сторону. Жескар выбросил вперед руки и повалился в седле, а его конь упал под ним. Все это я видела лишь короткий миг, так как мой конь понесся стрелой направо, продирая кусты. Ветка выбила меня из седла, и я, оглушенная, рухнула на землю. Лежа там, не видя дороги из-за густой травы, я услышала громкие и грубые голоса, выходящих из засады на дорогу мужчин. «Мертв, как Иуда Искариот!» — рявкнул один. «Куда поскакала девчонка?» «Ее раненый конь помчался туда, через речку, с пустым седлом», — ответил другой. «Она упала где-то в кустах». «Если бы только взять ее живой», — произнес третий. «Она доставила бы редкое развлечение. Но герцог сказал, лучше не рисковать». «А здесь капитан де Валенса!» По дороге простучали копыта. Всадник закричал. «Я слышал залп! Где девушка?» «Лежит мертвая, где-то в кустах», — ответили ему. «А вот мужчина». Через секунду раздался крик капитана. «Тысяча чертей! Идиоты! Растяпы! Собаки! Это не Этьен Вильер! Вы убили Жескара де Клиссона!» Поднялся шум. Посыпались проклятия, обвинения и оправдания, заглушаемые голосом того, кого называли де Валенсой. «Говорю вам, я узнал бы де Клиссона и в аду! Это он, несмотря на то, что вместо головы у него кровавое месиво! О, идиоты!» «Мы только повиновались приказам!» — ревел другой голос. «Когда вы услышали сигнал, то послали нас в засаду и приказали стрелять, кто бы ни проехал по дороге. Откуда мы знали, кого должны были убить? Вы не называли его имя. Наше дело было только стрелять в того, на кого вы укажете. Почему вы не остались с нами, чтобы посмотреть, как выполняется приказ?» «Потому что я на службе у герцога, дурак!» — закричал де Валенса. «Меня слишком хорошо знают. Я не могу рисковать, чтобы меня увидели и узнали, если дело провалится». Затем они набросились на кого-то. Послышался звук удара и крик боли. «Собака!» — вопил де Валенса. «Разве не ты дал сигнал, что Этьен Вильер едет этой дорогой?» «Я не виноват!» — завыл парень. Крестьянин, судя по выговору. «Я не знал его. Хозяин пальцев мошенника приказал мне следить за мужчиной, скачущим вместе с рыжей девушкой в мужском платье. И когда я увидел ее верхом на коне рядом с солдатом, я подумал, что это должно быть и есть Этьен Вильер. Ах, простите!» Раздался выстрел, пронзительный крик и звук упавшего тела. «Нас повесят, если герцог узнает об этом», — сказал капитан. «Жескар пользовался большой благосклонностью виконта де Латрека, правителя Милана. Д'Аленсон повесит нас, чтобы умилостивить виконта. Мы должны позаботиться о своих шеях. Спрячем тела в реке. Ничего лучшего нам не придумать. Ступайте в лес и ищите труп девчонки. Если она еще жива, мы должны закрыть ей рот навеки». Услышав это, я начала потихоньку отползать назад, к реке. Оглянувшись, я увидела, что противоположный берег низкий и плоский, заросший кустарником и окруженный скалами, о которых я упоминала, и среди них виднелось что-то похожее на вход в ущелье. Казалось, ущелье показывает путь к отступлению. Я подползла почти к самой воде, вскочила и подбежала к журчащей по каменистому дну реке. В этом месте она была не выше колен. Бандиты рассеялись в виде полумесяца, шаря по кустам. Я слышала их позади себя и вдали от меня с другой стороны. Внезапно один завопил, словно гончая, увидевшая дичь. «Вон она идет! Стой, черт возьми!» Щелкнул фитильный замок. Пуля просвистела мимо моего уха, но я продолжала бежать дальше. Они догоняли, грохоча и вопя, продираясь сквозь кусты позади меня. Десяток мужчин в шлемах, кирасах, с мечами в руках. Тот, что кричал, увидел меня, когда я уже вошла в воду. Опасаясь удара сзади, я повернулась к нему на середине реки. Он шел ко мне, поднимая брызги, огромный, усатый, вооруженный мечом. Мы схватились с ним, рубя друг друга, стоя по колено в воде. Вода сковывала ноги. Его меч опустился на мой шлем, и искры посыпались у меня из глаз. Я видела, что остальные окружают меня, и бросила все силы на отчаянную атаку. Мой меч стремительно прошел между зубов врага и пробил его череп насквозь по краю шлема. Он упал, окрасив реку в багровый цвет. Я выдернула меч из тела, и тут пуля ударила меня в бедро. Я закачалась, но не упала и быстро выпрыгнула из воды на берег. Враги неуклюже бежали по воде, выкрикивали угрозы и размахивали мечами. Некоторые стреляли из пистолетов, но цель была слишком подвижна. Я достигла скалы, волоча раненую ногу. Сапог был полон крови, вся нога онемела. Я бросилась сквозь кусты ко входу в ущелье, и холодное отчаяние внезапно сжало мне сердце. Я была в ловушке. Это оказалось не ущелье, а просто широкое, в несколько ярдов расщелина в скале, которая сужалась до узкой щели. Она образовывала острый треугольник, стены которого были слишком высоки и гладки, чтобы взбираться по ним даже со здоровыми ногами. Бандиты поняли, что мне не ускользнуть, и подходили с победными криками. Я бросилась за кусты у расщелины, выхватила пистолет и прострелила голову ближайшему из них. Тогда остальные приникли к земле, чтобы укрыться. Те, что были на другой стороне реки, рассеялись по кустам у берега. Я перезарядила пистолет и старалась не высовываться. А они переговаривались и стреляли наугад. Но пули свистели высоко над моей головой или расплющивались о скалу. Один из них выполз на открытое пространство, и я подстрелила его. Остальные кровожадно завопили и усилили огонь. От другой стороны реки было слишком большое расстояние, чтобы метко стрелять, а остальные плохо прицеливались, так как не смели высунуться из укрытия. Наконец один закричал. «Почему бы одному из вас, идиоты, не спуститься вдоль реки и не поискать место, где можно залезть на скалу и добраться до девчонки сверху?» «Потому что невозможно выйти из укрытия», — ответил Де Валенса. «Она стреляет, как сам дьявол. Подождите. Скоро стемнеет, и в темноте она не сможет целиться. Ей не сбежать. В сумерках мы поймаем ее и закончим это дело. Сучка ранена, я знаю. Подождем». Я выстрелила в сторону, откуда доносился голос Де Валенсы, и по взорвавшейся ругани поняла, что мой свинец был близок к цели. Затем потянулось ожидание, во время которого изредка раздавались выстрелы из-за деревьев. Раненая нога ныла, мухи вились надо мной. Солнце садилось, начало смеркаться, меня мучил голод, но вскоре жестокая жажда вытеснила все мысли о еде. Вид и журчание реки сводили с ума. Пуля в бедре причиняла невыносимые страдания. Я ухитрилась вырезать ее кинжалом и остановила кровотечение, придавив рану смятыми листьями. Я не видела выхода. Казалось, мне суждено умереть вместе с мечтами о блеске, славе и удивительных приключениях. Бой барабанов, за которыми я хотела идти, стих, превратившись в похоронный звон, пророчащий смерть и забвение. Но я не нашла в душе ни страха, ни сожаления, ни печали. Лучше умереть здесь, чем жить и стареть, как женщины, которых я знала. Я подумала о Жескаре де Клиссоне, лежащем рядом со своим мертвым конем, головой в луже крови, и пожалела о том, что смерть настигла его таким образом, не так, как он желал, не на поле битвы со знаменем короля, развивающимся над ним среди грохота боевых горнов. Часы тянулись медленно. Один раз мне почудился стук копыт скачущего галопом коня, но звук быстро стих. Я шевелила онемевшей ногой и проклинала комаров. Я хотела, чтобы враги поскорее напали на меня, пока еще достаточно светло для стрельбы. Они переговаривались в сгущающихся сумерках. Внезапно я услышала голос сверху и резко обернулась, подняв пистолет. Я подумала, что они все-таки залезли на скалу. «Агнес!» — тихо окликнул голос. «Не стреляй! Это я, Этьен!» Кусты раздвинулись, и из-за края скалы появилось бледное лицо. «Назад, дурень!» — воскликнул я. «Тебя подстрелят, как птенца!» «С их стороны меня не видно!» — уверенно произнес он. «Говори тише, девочка. Смотри, я спускаю веревку. Она с узлами. Сможешь подняться по ней? Я не смогу тебя вытянуть одной рукой». «Да!» — шепнула я. «Спускай быстрее и хорошо укрепи конец. Я слышу, как они идут по реке». Веревка змеей скользнула ко мне вниз. Обхватив ее согнутыми коленями, я поднималась на руках. Это было тяжело, так как нижний конец болтался, как маятник, в разные стороны. Я не могла помочь себе ногами, потому что раненое бедро полностью онемело, да и мои испанские сапоги не были предназначены для лазанья по канату. Я взобралась на вершину скалы в тот момент, когда на берегу заскрипел песок под сапогами, и почти рядом послышалось звяканье стали. Этьен быстро смотал веревку и, сделав мне знак рукой, повел меня через кустарник. — говорил он быстрым, беспокойным полушепотом. Я услышал выстрелы, когда ехал по дороге. Привязав коня в лесу, я прокрался вперед посмотреть, что происходит. Я увидел мертвого Жескара и по крикам этих вояк понял, что ты в беде. Я знаю это место с давних времен. Я снова вернулся к коню и скакал вдоль реки, пока не нашел место, где можно проехать верхом по скалам через ущелье. Веревку я сделал из плаща, разорвав его и связав куски при помощи пояса и сбруи. «Слушай». Позади раздались бешеный рев и проклятия. «Де Алинсон в самом деле жаждет заполучить мою голову», — прошептал Этьен. «Я слышал разговор этих ребят, пока крался рядом. Все дороги на несколько лиг от владений де Алинсона патрулируются такими же бандитами, так как эта собака, хозяин гостиницы, доложил герцогу, что я в этой части королевства. Теперь тебя тоже будут преследовать». Я знаю Рено де Валенсу, капитана этой банды. Пока он жив, ты не будешь в безопасности, так как ему нужно уничтожить все свидетельства того, что это его головорезы убили Жескара де Клиссона. Вот мой конь. Нам нельзя терять время. «Но почему ты поехал за мной?» — спросила я. Он повернулся ко мне. Бледная тень вместо лица в сумерках. «Ты была не права, когда сказала, что между нами нет никаких долгов», — сказал он. «Я обязан тебе жизнью. Это из-за меня ты дралась и убила Тристана Пеллини и его воров. Почему ты ненавидишь меня? Ты вполне отомщена. Ты приняла Жескара де Клиссона как товарища. Разреши мне поехать на войну вместе с тобой». «Как товарищу?» «Не больше», — сказала я. «Запомни, я больше не женщина». «Как брат по оружию», — согласился он. Я протянула руку, он — свою. Наши пальцы сомкнулись. «Опять мы поедем на одном коне!» — засмеялся он и запел веселую песенку старинных времен. «Едем скорее, пока те собаки не нашли сюда дорогу. Де Алинсон перекрыл дороги в Шартер, Париж и Орлеан, но нам принадлежит мир. Я думаю, нас ждут славные дела, приключения, войны и добыча. Вперед в Италию! Да здравствуют храбрые искатели приключений!» Текст читал Александр Степной.